Наверное, я самодур и полный болван. Возможно, просто стресс и усталость, а может, юношеский максимализм передался мне вместе с телом. Но я не отменил операции по отлову навык. Возможно, даже мне было стыдно признать ошибку, а может, я так до конца и не поверил вполне разумным словам Арнольда. Хотя Энтоми со своей женой и получили от меня наказ пролопатить всю имеющуюся отчетность по артелям, задействованным на стройке Нижнего города. Ваше благородие. Ну и жуткая же физиономия у 73-го. Он и раньше не отличался красотой, а теперь же, когда его лицо от и до пересекал жуткий шрам, полученный при военной кампании в Кагдере, так вообще страшно было стоять рядом с этой грудой и дикой мощью бугрящихся мышц. Особенно если вспомнить о том, что это бывший заключенный, приговоренный к смертной казни за наверняка лютые делишки в своем прошлом. «Давай отмашку, родной!» Я зябко поежился от еще холодного утреннего ветерка, тянувшегося с водной глади залива. Приятно было посмотреть, как мой легион действовал единым целым организмом. Даже немного стыдно было за разброд в частях личной гвардии под командованием Гарича. Ну да, капитан мужик деятельный. Он даже, смущаясь и краснея, выпросил парочку сержантов из корпуса, чтобы, так сказать, подтянуть свои ряды по форме. Взлетели сигнальные флажки. Строй слаженно и дружно разворачивался в линию, на вышках семафорили вестовые, передавая поэтапно общие команды. И хоть общей репетиции не было, каждый знал свое место и каждый сержант был проинструктирован согласно генерального плана. Сейчас легионеры были в легком доспехе и большей частью вооружены лишь арбалетами и длинным копьем под багор. Моя же гвардия была чуть в стороне под седлом. Небольшой кулак конницы, но главными во всем этом, естественно, были не первые и не вторые, даже не я, расположившийся на небольшом пригорке, с которого открывался прекрасный вид на всю заводь. А 40 косматых, косолапых и чумазых мужичков из деревеньки Речная, что под прикрытием солдат сейчас суетились у воды, растаскивая неводы. Денек обещался быть приятственным. Редкие высокие облака, высокое, хотя еще и холодное после ночи солнышко, и легкое марево ускользающего тумана над водой. Все свидетельствовало о скором приходе ласкового тепла дня. Народ суетился, наполняя утреннюю атмосферу скрипом, звоном и топотом ног. «А босс подошел», – доложила Стина из-за плеча, давая мне знать о подъехавших телегах из Касприва, что подвезли громадные дубовые бочки, которые еще предстояло заполнить водой. Вампиресса не захотела покидать меня, хотя наверняка уже начала испытывать боль от ожогов из-за восходящего совершенно не в пример зимнего, а уже почти летнего жгучего солнышка. «Может, все же в замок вернешься?» Попытался я вновь отправить ее в подземелье Лисьего, где расквартировалось их разросшееся гнездо под предводительством своего папочки. «Только вместе с тобой!» Она суетливо достала из кармана мазь на основе воска, намазывая ею незащищенные участки кожи, на которые падали прямые солнечные лучи. «А будешь надоедать, схвачу за шкирку и утащу к себе в берлогу, где покусаю за ушко». «Ваш благородие, вестовые говорят, мужичье готово». 73-й кивнул в сторону берега, где толпились крестьяне с речной. «Давай, быков, пусть выводят лодки». Рядом с капитаном легионеров сразу же начал давать отмашки один из вестовых. «Да, и давай сигнал на штурм дамбы». Да, на дамбе с того злополучного дня так никто и не побывал, из-за опасения плавающих в том месте в избытке навок. Впрочем, и добраться-то до нее теперь можно было лишь на лодках, переплыв небольшой, метров 30 поясок открытой воды. Первые лодки заняли легионеры, лишь за ними неспешно грузились рыбачки-крестьяне, поделившись на две группы. Те рыбаки, что оставались на берегу, готовили троса и канаты, подводя к берегу пяток здоровенных со спиленными рогами пятнистых быков-тягачей, которым и предстоит впоследствии вытягивать невод. Остальные погрузились в лодки, неспешно выводя сеть на открытую воду, сбрасывая усиленную тонкой проволокой нить на больших деревянных буйках-поплавках. Эту сеть я приказал усилить металлической основой проволоки, из-за чего и без того тяжелый невод Огрузил борта своей лодки чуть ли не под перехлёст воды через борта. Благо ветерок легонький сегодня, волна практически минимальна, даже не волна, а так рябь большая. Вообще завести сеть нелегкое дело, особенно с учетом ее протяженности. Даже отсюда, с отдаления, мне было прекрасно видно, как тяжко народ ворочал петли, спуская все на воду и следя, чтобы не получилось нахлеста или буи не ушли под полотно, сворачивая все в большой неблаговидный канат. «Ваше благородие, гости!» – отрапортовал 73-й, что следил за семафором из флажков и первым получавший информацию о приближающихся к дамбе навках. «С восточного берега идут», – продолжал он переводить взметающиеся идущие по эстафете флажки. «Два десятка примерно засекли из тех, кого видно над водой. На дамбе передают пока пусто». «Работаем, работаем, ребята!» – покивал я, показывая, что принял информацию. «На дамбе главное закрепиться». Закрепились. Лодки стукнули о деревянные настилы и щиты торчащих створок из воды, и первые легионеры подвое стали взбираться на ее крутые бока, занимая места на верхушке гребня. Всего порядка 50 человек с арбалетами и пиками-баграми высадилось на остатках дамбы. «Сеть растянули», – опередил я доклад капитана легионеров. «Так, что еще? Ничего не забыли?» «Да вроде по плану, ваше благородие, все гладко идет», – пожал плечами бывший смертничек. «Да уж, что-то слишком все гладко», – я поправил сползавшее с колен одеяло, опережая нахмурившуюся вампиршу. «Ну что ж, значит, пока ждем». Действительно, осталось только ждать. Сеть примерно под 200 метров длиной полукольцом перечеркивала вдоль берега понад дамбой своими поплавками почти треть всей заводи. Теперь же под нее должна приплыть рыбка, да не простая и, увы, не золотая, а незваная, с которой придется спрос взымать, что почем и от кель везете. «Вошли», – констатировал 73-й, прочитав команды, подаваемые флажками. «Плывут к дамбе, барон!» «Ждем!» – отрицательно покачал головой я, ожидающему команды капитану. «Все равно уже не успеют уйти, так может еще кто в гости пожалует!» «Твою мать!» – выругался легионер, опередив меня на доли секунды. «По мокрым и влажным деревянным щитам дамбы, скользя покатыми чешуйчатыми боками, заблестели серебром тела людей-рыб. Это было невозможно!» Такого раньше никто не видел, но навки кинулись на штурм легиона, испуганно и оторопело замерших вояк на верхотуре остатков того, что не смогла поглотить водная стихия. Их было много, реально много, так сходу, возможно, за сотню. Единым порывом обрез воды вскипел пенной волной, выпуская эту немалую мощь поблескивающих тел. «Пли!» – гаркнул 73-й. Рассекая рукой воздух, впрочем, команды не понадобилось. Легионеры сработали на ура, дружно среагировав, пусть и с небольшой задержкой. Даже здесь, в отдалении, было слышно, как 50 арбалетов мощно и басовито расправили свои дуги с глухим стуком, ударяясь тетивой по ограничителям. «Молодцом!» Первая волна самых шустрых русалок падала навзничь, окрашивая дерево настила в пунцово-алый цвет своей крови. «Невод! Пусть заводят невод!» – вскричал я, чуть ли не выпав из кресла от избытка эмоций, поддерживаемой Тиной. Флажки замигали цветными полотнами, унося команду к берегу, где тут же суетливо ударили весла на лодках, оторопевших от кровавого зрелища рыбаков и страхующих их легионеров. Их пока не коснулось, и слава богу. Такого натиска, признаться, никто не ожидал, да и мудрено ли. Пугливые и кроткие жители водных глубин словно с ума посходили, кидаясь на солдат с испугом отбивающихся баграми на пиках от этой голой чешуйчатой толпы непонятных и пугающих созданий. Вообще, конечно, это было жутковато и страшно. Причем даже не столько пугал дикий напор атакующих, сколько их нелепая и мучительная смерть. Они в немом крике открывали рты, страшно сотрясаясь голыми телами, в конвульсиях и вправду извиваясь, словно рыбы, выброшенные на берег. Я оторопело глядел на это избиение младенцев. Впрочем, не давая команды прекратить все это бесчинство, так как прекрасно понимал, что если даже мы остановимся, то кто остановит навык? Мы закрыли сетью большую часть пролива, успев замкнуть смертельную ловушку. Опасно заскрипели гигантские канаты в руку толщиной, взревели быки-тягачи от натуги и кнутов-погонщиков, что подгоняли их по мощным бугрящимся мышцам спины животных. Копыта проскальзывали по земле, взрывая верхний дерн. Но петля пошла на затяг, медленно, но уверенно собирая добычу из толщи водных глубин. На помощь быкам на дополнительных канатах повис мой народ дружным и звонким «Хе!», оглашая окрестности. «И раз! И два! И три!» Невод приходилось выкачивать, так как шел он на берег неимоверно тяжко. Бедные быки, в отличие от людей, ревели в голос из-за исполосованных кнутами шкур немилосердных погонщиков. А куда деваться? Без этой скотинки все можно бросать и уходить домой, так как делов больше не будет. А меж тем на дамбе сошлись в рукопашную. Толпа навок тупо продавила своими телами пики легиона, протягивая к людям свои руки, яростно цепляясь за одежду и доспехи солдат. «Давай усиление!» Легион бодро орудовал кутласами, отсекая руки противникам. Но то одного, то другого, то третьего из моих людей стягивали в воду, откуда те уже не возвращались. Их тупо топили, как слепых котят. «А это что еще за хрень?» «Мамой клянусь, раки!» 73-й принялся очерчивать себя всевозможными охранными знаками. «Да огромные-то какие!» Это и вправду было что-то новенькое. На помощь голой толпе навок по окровавленным доскам дамбы прямо из воды на штурм легионеров тяжко выбирались три здоровенных, немного заторможенных бронированных машины по полному образу и подобию речных раков. Темная зелень корпуса, громадные антенны, усы и жуть, что за клешни. Каждая из этих тварей размером не уступала моим быкам. «Дёру!» – заорал я, выводя из ступора капитана. Хотя такой команды в нашей армии не предусмотрено, поняли мы друг друга замечательно. Все свободные лодки ринулись к дамбе, чтобы успеть с этого насеста снять еще оставшихся пока в живых людей. Вот только легиону придется несладко от нашей помощи. Чтобы спуститься к причаливающим лодчонкам, им придется опрокинуть толпу рыболюдей и проскочить мимо хотя бы одного из этих жутких монстров. Не обошлось. Никак. Пусть подплывающие дружным залпом и подкосили ряды навок, пусть легионеры и слаженно спускались к лодкам, но могучие клешни просто гигантской косой за один удар располовинили двух солдат за раз. Клац! Мы с капитаном даже с удаления услышали этот жуткий звук и крики умирающих. У кого-то на дамбе стали сдавать нервы, отчего они сделали наиглупейший и последний ход в своей жизни, а именно попрыгали в воду в надежде самостоятельно доплыть до своих. Глупо и бессмысленно, входя в воду, они больше не появлялись на поверхности, уносимые навками ко дну. Русалки носились вокруг лодок, то и дело пытаясь ухватиться за борта руками. Впрочем, дорого за это платят, так как народ рубился остервенело и зло, просто одичав от обилия пролитой сегодня крови. Хотя к нашей беде две лодки им все же удалось опрокинуть, а на одну даже взобраться. Ну а меж тем на берегу показалось полотно сети, и на земную твердь потянулись, как мухи в паутине, опутанные тела первых пленников. «Ваше благородие, первые рыбки!» 73-й поправил любовно свой кутлас на боку. «Разрешите к обозу?» «Давай, пакуй, твари!» Кивнул я ему, наблюдая, как он припустил к берегу, жестом увлекая за собой команду обоза, где были уже приготовлены бочонки под наш улов. «Будем брать живьем. Не знаю, какими правдами и неправдами, но я разговорю этих немых. Пусть знают, что это моя земля, это моя река и это мои друзья, которых никому не позволено обижать». Ну а меж тем нас окончательно вышвырнули с дамбы. Грубо, мощно, хотя и умывшись при этом собственной кровью, но так навскидку получалось, что из 50 солдат назад на лодках успели эвакуировать чуть больше 20. Остальные же все пошли на дно залива, и об их дальнейшей судьбе уже думать не приходилось. Жуткие ракообразные монстры замерли на настиле, торчащем из воды, провожая уплывающих своими глазками-антенками и шевеля на ветру длинными усами. «Все, вот теперь мы на берегу. Теперь мы люди в своей стихии, где страшнее человека природа еще не видела хищника». Народ остервенело, со злостью избивал палками запутавшихся в сети навок, зачастую, как я понял, приводя их в совершенно неспортивную форму, возможно, кого-то даже сгоряча и отправляя на тот свет. Но да мне на это было откровенно плевать. Злость нахлынула на меня, затуманивая разум. «Жуть какая!» – вампирша передернула плечами. «Такой нелепой и страшной смерти я еще не видела в своей жизни». Первые телеги с пойманными тронулись в путь, увозя оглушенных и избитых узников прочь от родной и любимой ими стихии. Народ разошелся не на шутку, особенно после того, как толпа русалок попыталась выбраться на берег, чтобы отбить своих собратьев. Неуклюжие на берегу они становились легкими жертвами людей, рубящих их десятками и устилающих прибой серебристыми телами этих созданий. Но должное им все же стоит отдать. Чуть в стороне и выше они смогли организовать небольшой отряд, также тупо ставший теснить моих вояк прочь от воды, правда, ненадолго. Тут сыграл свою роль отряд гвардейцев Гарича, что вбил их отряд нападения копытами лошадей в землю, опрокинув весь их натиск в считанные секунды. Бултых! Опа! А вот и с запозданием! Но тронулись танки со стороны русалок. Покатые бугристые панцири этих царь-раков скрылись в водной пучине, взметнув волну с дамбы. «Отступление!» – заорал я стоящему неподалеку вестовому. «Сигналь – полное отступление! Пусть бросают все и уходят!» Первыми дали дёру мужички из речной. Они попрыгали в телеге обоза, удаляясь прочь от воды вместе с ними, тупо бросив сеть, часть из которой мы так и не успели окончательно вывести на берег. Легионеры же прикрывали их, выстроившись фалангой и шаг за шагом удаляясь от береговой линии, жадно следя острыми болтами арбалетов за покачивающейся волной. Раз – встали, два – встали. Легион успел отойти примерно метров на 40 от воды, когда появились неспешным образом из воды речные гиганты. Причем не одни. Я сразу понял, кто наконец-то пожаловал к нам в гости. Действительно по-королевски, царственно и неспешно из воды выходила Гарпида в окружении около 10 еще молодых. Ну, допустим, назовем их принцессами. Красивые, статные, на многих поблескивали, видимо, недешевые браслеты и ожерелья. Кто-то сжимал в руках нечто отдаленно напоминающее гарпуны, ну а сама виновница торжества неспешно выползала на берег, сверкая каменьями в диадеме, что венчало ее прелестную женскую головку. Стоп! А это еще что за зверь? По левую руку от королевы шествовал не пойми кто. Человек по образу однозначно, две ноги, две руки, только вот не пойму, он что, весь в чешуе? У него что, вместо человеческой голова рыбы на плечах? Что за демон? Озвучила мою мысль вампирша. Раз, встали, два, встали. Легион пятился, отступая, в то время как Гарпида со своей компанией неспешно ползла им навстречу в сопровождении своих речных танков по бокам. Взих! Молодцы! Не забывая отступать, легион выпустил под сотню арбалетных болтов, слаженно спустив натянутые дуги, а следом, недолго думая, добавив из задних рядов рой жалящих пилумов, взлетевших в небо. И это могло бы стать красивым, последним аккордом отступающей армии, если бы хоть одно из выпущенных жал достигло своей цели. Но, увы, этого не произошло. Вся эта оперенная и летящая к цели стальная смерть осыпалась мусором и шелухой соломенной в каких-то метрах от ползущих по берегу навок. «Щидесты!» – оторопело прошептал я, успев засечь взглядом сотворенное в классическом исполнении которое мне не раз показывал Дака, магическое заклинание. У них маг! Дальнейшие события развивались стремительно и, увы, весьма плачевно для моих людей. Кто бы мог ожидать подобной прыти от речных людей? Принцессы сорвались с места, передвигаясь зигзообразно по земле на хвостах, и вправду в этот момент похожие на змей, за какие-то мгновения преодолевая расстояние, разделяющее их с моими легионерами. Никто даже удивиться не успел. Как утреннюю прохладу наполнил тонкий звук своей вибрацией децибелами, сотрясший все мое нутро. И это меня пробрало, заметьте, на отдалении. Навки запели. Ох, что это была за песень. Люди хватались за голову, пытаясь закрыть уши. Люди валились ничком. Кто-то мотал головой, оглушенный и стоящий на четвереньках. А в это время гарпуны речных прелестниц окрасились кровью первых моих павших солдат. Кто-то здесь думал, что русалок избивали как беззащитных младенцев? Нет, именно сейчас началась настоящая бойня, которую устроили хозяева речных глубин. У меня сдавило дыхание, а глаза заволокло брызнувшими слезами. Ощущение было, словно мне в уши с каждой из сторон вколотили разом по здоровенному раскаленному гвоздю. Безвольной куклой, словно выброшенная на берег рыба, я хватал ртом воздух, обвиснув в своем кресле и не в силах пошевелить даже пальцем. Где-то в стороне тихонько подвывала вампирша. Похоже, ее тонкому слуху досталось побольше моего. Скошенной на бок головой, с трудом я смог разглядеть часть поля, где шло убийство моих людей. К принцессам-гарпидам наконец-то доползли громадные тела бронированных машин смерти, чьи клешни защелкали, добавляя криков боли и без того жуткий ор и вой умирающих людей, стоящих над заливом. Я был оглушен. Я был раздавлен и сломлен. Мое тело стали сотрясать мучительные судороги. Беспомощный и беззащитный, в конце концов, и я дождался своего часа. «Тварь!» Тонкий голосок к оскорблению добавил удар тупым концом гарпуна. «Падениц перед Келевойс!» Меня как пушинку вынесло из кресла от такой подачи, отчего мое бессильное тело покатилось по земле, безвольно мотыляя во все стороны руками. Кто-то в конце полета ухватил меня за волосы, заставляя стонать от боли и отрывая мою голову от травы, направив взгляд на стоящую в каком-то шаге от меня Навку. Хороша, она и вправду была хороша. Идеальное лицо, просто дышащее красотой и каким-то внутренним превосходством. Величие снежной королевы, острые грани скул, четкий обвод бровей с хищно раздувающимися крыльями носа. А взгляд? Что за взгляд? Прямо в сердце ножом. Сколько силы, какого-то спокойствия и уверенности в своем полном праве быть выше всех. Ты был бы мертв, червь. Она отвела от меня свои глаза, с прищуром глядя куда-то мне за спину. И ты умрешь, но не сейчас. Ты совершил ошибку, напав на моих подданных. Ты увез куда-то моих слуг. Я закашлялся, ощущая, как вместе со слюной рот наполняет медный привкус крови. Все, что хотелось, это умереть, чтобы прекратить эту боль, что сковала мое тело. Ты должен вернуть всех, кого забрал на берег и увез к себе в земли. Она подползла еще ближе, так что я услышал звон ее многочисленных украшений. «Срок тебе неделя. В противном случае ни один человек больше не подойдет к реке или к более или менее большому ручейку, впадающему в нее. Запомни это, человечишка. Я убью всех и каждого. Отныне здесь новая королева. Не смей противиться моей воле. Не тебе, червю, со мной тягаться». «Ты...» Это было словно камень с кулак проглотить. Так тяжело мне давались слова. «Ты убила мага!» «Это того, что ли, глупого старика?» Она звонко рассмеялась. «Так вы все тут сдохли из-за старого дурака, посмевшего не преклонить голову передо мной? Да вы еще глупее, чем он! Никто не смеет противиться воле матери Камхельтвераско, я выше всех вас! Я избрана родами восьми вод Верховной Королевой, и ни твой маг, ни ты сам, и ни весь твой жалкий людской род не в силах мне противостоять!» «Ты убила?» – взгляд расплывался от слез. «Я!» – она вновь рассмеялась. «И лучше тебе поторапливаться, червяк, если не хочешь так же, как и он, кормить рака в темных глубинах!» «Замечательно! Просто замечательно было упасть лицом в землю после того, как злая рука отпустила мои волосы. Вот и все!» На душе даже как-то спокойней стало. «Ну что, старина, нашел я эту курву, что тебя навернула. Все, не нужно больше глупых размышлений. Вот она, милая головка, что поплатится за наше с тобой расставание, старый ты пройдуха. А это тебе, червяк, чтобы слова не забывались!» Услышал я спокойный мужской голос рядом. Похоже, это подошло то самое непонятное существо, чьи ступни я теперь разглядывал. Ха, вовсе это не чешуя его покрывает. Это искусно выполненная татуировка. Одна мысль испуганной птицы забилась в сознании. Вот он, вот маг-навок. Вот кто позволил тварям приблизиться к моим людям. Смотри, червячок. «Смотри и помни слова матери Камхельд!» Его рука перевернула меня на спину, и я успел выхватить взглядом искусно вырезанную маску на лице мужчины в форме рыбьей головы с крупными линзами и имитаторами подводной маски ныряльщика, за которыми прятался взгляд человека. А потом... Потом я больше не в силах был ни на что смотреть. Меня оставили в покое, неспешно и незаметно удаляясь прочь. Оставили один на один с каким-то испуганным и удивленным взглядом на вечно застывшем на отрубленной голове моей милой телохранительницы, моей милой наседки и несостоявшейся любви. «Тина, прости, прощай».